«Все, хватит, отстраняйся от меня», — шепчет Мей. «Сейчас эти вернутся, одевайся, вечером продолжим», — игриво улыбаюсь и глажу Мей по плечам. «Алаши, он будет рад, что мы помирились. Начнем как будто невзначай, поцелуемся и посмотрим на его реакцию. Если все будет хорошо, продолжим. Если не понравится, будем действовать постепенно. А знаешь, Терумимей, никогда бы не подумала, что ты такая нежная. Перестань, Хаку. Мне стыдно. Почему? Мне кажется, что мы нечестно поступаем с Лаши. Развлекаемся здесь. Изменяем. Нет, Мей, не изменяем. Мы с тобой, его жены, одна семья. Какие могут быть измены? Просто вносим разнообразие. Ведь любить Лаши мы меньше не стали. Не стали, подавая мне трусики, вздыхает Мей. Даже больше, с каждым днем. Извини, что вчера так отреагировала. Нет, ты не виновата. Это мне нужно больше думать над словами. Тебя обидела, Анка старухой обозвала. Кстати, а что с Анка? Мы так и не договорили. Встаю, одеваюсь, поправляю одежду и вопросительно смотрю на Мей, которая натягивает на грудь платье, при этом краснеет и виновато улыбается. Мне кажется, она влюблена, но не только в Лаши, а еще и в нас. Помнишь тогда в гостинице, она так от меня и не отошла. Я тоже хороша, сидела и гладила ее. Так что, ее признание, это вопрос времени. Жалко ее, только начала жить. Боюсь, если мы ее прогоним, она этого не переживет. Что ты предлагаешь? Двигаясь к столу, спрашивает Мей. Взять ее к нам, в постель с нами положить. Нет, Хаку, нет. А когда-то, ты была на ее месте. Но это другое. Чем? В чем разница? Ну да, тяжело вздыхает Мей, хмурится и добавляет. Мне она нравится. Хорошая, добрая, общительная. Стала недавно. Поступим так. Посмотрим за ней, и если это все же случится. Случится. Ты ее глаза видела? Да она за нами куда угодно пойдет. Но я с тобой согласна. Так что, смотрим, наблюдаем, и самое главное, молчим, подняв палец, говорит Мей. Пока, до первого ее шага. Я тебя обожаю. Подхожу к Мей, хватаю ее за подбородок и целую в губы. Перестань, жмурясь, улыбается Мей, немного думает и добавляет. Подожди до вечера, у меня есть план. Тогда, все хорошо обдумай, а я пойду в сады, зажму Лаши, где-нибудь в кустах, только не сильно, а то мне вечером ничего не достанется. Достанется, и мне, и тебе, и еще несколько раз. Ух, ну зато помирились. Хорошо так помирились. Некоторое время спустя, сады, Мабуи. Ну и где его искать? Ходим кругами, найти не можем. Управляющего нет, рабочие сегодня убирают овощи и ни того ни другого не видели. Видимо, странная Мей решила избавиться от нас. Отправила и... ПФФФ, ты чего фыркаешь? Спрашиваю идущую рядом Самуи. Ничего, отмахивается она, мрачно смотрит на меня и, вздохнув, начинает. Вот ведь, с этой девкой из Канахи проводит больше времени, чем с нами. А я, между прочим, намного красивее. Ты что, ревнуешь? Еще чего? Кривится Самуи. Делать мне больше нечего. Просто не понимаю. Ну так-то да. На нас он совсем перестал обращать внимание. Если раньше смотрел с интересом, то теперь даже обидно. Особенно после того случая, когда он за нас заступился и высказал Рейкаге. Мало кто может так с ним разговаривать. Все боятся, даже старейшины не вякают. А тут, молодой парень не так смело поступил. Конечно, Рейкаге не извинился, но... Мабуи, я тут кое-какие слухи собрала. В общем, когда они ходили в столицу, местные решили посмеяться над Лаши. Так вот Анка встала перед ним и заступилась. Потом призвала змею и всех разогнала. Может быть, поэтому? И что ты предлагаешь? Заступиться за него? Я тоже слышала, и мне кажется, что это все россказни. Лаши в одиночку обезвредил деревню Шиноби. Стал бы он слушать насмешки от обычных людей? Говорят, он растерялся. Его обзывали уродом. Дураки, никакой он не урод. Да руки необычные, а глаза наоборот красивые. Шрамы. Ну, не знаю, у меня отвращения не вызывают. Да и вообще, он очень милый. Мабуи, да ты никак, заткнись. Кажется, я что-то слышу. Пошли. Где-то вдалеке слышалось журчание воды и смех. Пригибаемся, прячемся за деревьями и крадемся вперед. Через два десятка метров видим бьющий из-под земли фонтан, вокруг которого, смеясь, бегают друг за другом Анка и Лаши. Вот стерва, злобно шипит Самуи. Разве можно вести себя так? У него же девушки есть. Да, ведут они себя совсем неподобающе. Играют в догонялки, брызгаются, катаются по траве и, кажется, сейчас это перерастет во что-то большее. Ненавижу Митараши. «Смотри», нервно откусывая от только что сорванного яблока, шепчет Самуи. «Они, а там, впереди, Анка и Лоши, завалились на траву», после чего Митараши что-то прошептала, поцеловала его в щеку и крепко прижалась. «Вот кобель», шипит Самуи. «Подожди, здесь что-то не так, не похожи они на любовников. Скорее, а вот и Хаку. Пригнись, сейчас что-то будет. Ложимся на траву и наблюдаем за развязкой. Ранее, сады, Анка, все-таки, как же здесь спокойно. Особенно, когда никого нет и Лоши занимается работой. Никто не трогает, никто не достает. Прямо как тогда. За что Сенси так поступил со мной? За что мне все это? Так, Анка, нельзя плакать. Хватит, у тебя все хорошо. Сейчас ты в Кире. Тут никто тебя не тронет, никто не обидит. И тут Мии с Хаку, которые всегда готовы поддержать и утешить. А еще Лоши. Рядом с ним чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Это отличается от чувств, когда я была ученицей Орочимару, причем значительно. Но, если с учителем все было понятно, то Лоши, что он ко мне чувствует, а главное, что я чувствую к нему, если бы тут была Куринай, то она бы точно сказала, что именно. А так, Лоши, смотря как он трудится, как его уважают, благодарят, у меня возникает чувство гордости и тепла, как будто гордишься братом. Да, братом, вот что я чувствую к нему. Он заменил мне семью, которой у меня не было. Но если я признаюсь, как он отреагирует на это? Может, я ему не нужна? Хватит, Лоши никогда не обделял меня вниманием. Прочь глупые мысли из головы. Когда он освободится, то скажу ему все. Работа надолго не затянулась. Лоши просто помог фруктам быстрее созреть, и хоть выглядел уставшим, довольно улыбался и весело смотрел на меня своими синими глазами, но сегодня в них было что-то еще. «Ну вот, работа закончена», потягиваясь, зевает он, хитро улыбается и вдруг толкает меня. «Догоняй», разбегается, резко останавливается, но продолжает скользить по траве, цепляется за ствол дерева, кружится и, проносясь мимо, щелкает меня по носу. «Вот же негодник, это нечестно, я не могу так плавно скользить по траве, но я все равно догоню». «Стой, все равно поймаю, ну я тебя проучу». Никто не смеет шутить над Митараши Анкой и оставаться безнаказанным. «Хех, а ты сначала догони», ускользая от меня, смеется Лоши, хлопает по земле ладонью и в этом месте начинает бить фонтан. «Эй, не брызгайся, неприятно?» Смеясь, спрашивает Лоши. «А как тебе это?» «Фонтан, то есть струи воды, наклоняются и откатывают меня с ног до головы. Вытираю ладонью лицо, прыгаю, отталкиваюсь от дерева, ловлю Лоши за руку и откидываю в сторону. Эй, не драться, а нечего было меня дразнить», строго говорю я, но ухмылка сама вылезла на лицо. Знает он, как поднять настроение. «Давно я так не веселилась. Раз так, то тоже лови», смеется Лоши и хлопает в ладоши. Тут же меня хватают ветки дерева и утаскивают к фонтану. Ставят между бьющими вверх струями и возвращаются на место. «Думаешь, этим меня остановишь?» «Ну нет, я воды не боюсь». Выскакиваю, едва не теряю плащ и несусь за Лоши, который как будто стал ловчее. Легко скользит по траве, как по льду, и громко смеется, отчего и мне очень радостно. Но все же это нечестно. Маленький негодник. Ха, теперь вся одежда мокрая от воды из фонтана. Но зато весело. И думаю, пока адреналин не ушел, нужно признаться, иначе потом не смогу. Но для начала, его нужно поймать. Шуншином перемещаюсь вперед, встаю и, раскинув руки, жду, когда он сам подъедет. Лоши видит меня, пытается остановиться, но вместо этого врезается в меня. Падаем, катимся по траве, врезаемся в ствол яблони и только тогда останавливаемся. «Эй, Лоши, я ха-ха хочу тебе кое-что сказать», сидя на нем, заикась. «Черт, черт, черт». В мыслях это было намного легче и не так смущающе. «А сейчас, что такое, Анка?» Невинно спрашивает этот засранец и наклоняет голову, чем совсем не помогает. Вот зачем было наклонять на бок голову, это же так мило. Так, что все мысли из головы вылетели. «Ладно, соберись. За это время я поняла, что ты стал очень важен для меня. Ты хорошо ко мне относишься, даришь подарки. Да даже сейчас, мне впервые было так весело. Я почувствовала себя так беззаботно и счастливо. К чему я все это говорю? Лоши, ты не против, если я буду называть тебя братом? Я, наверное, очень глупо сейчас выгляжу. Сижу на нем, вся красная, а он молчит. Вот кто тянул меня за язык, зачем? Он лежит явно ошеломленный. И что дальше? Я без понятия, что делать. Бежать? Ау, Анка, знаешь, у меня никогда не было семьи. Точнее, я ее не помню. Так что даже не знаю. Но я согласен. Хаку и Мии, думаю, будут не против, А если нет, то мы их убедим. Верно, сестренка, спасибо, спасибо, спасибо, говорю и не понимая, что делаю, наклоняюсь целую в щеку и тут же крепко обнимаю. Только спустя несколько секунд понимаю, что сделала, но, айками с ним, в этом ничего такого нет. Невинный поцелуй и объятия, объятия, как же приятно в его объятиях. Чувство безопасности, тепло и, как мило, слышится за спиной голос Хаку. Резко вскакиваю на ноги, с ужасом смотрю на стоящую перед нами Юки и хочу провалиться. Хаку, это не то, что ты подумала. Мы просто, я все слышала, смеется она, рада за вас, да успокойся ты, садись, ближе, я не кусаюсь. Как только сажусь, Хаку хватает меня и прижимает к себе. Судорожно вздыхаю, вцеплюсь в нее и всхлипываю. Так, только не плакать, гладя мои волосы, шепчет Хаку, но вдруг резко отталкивает меня и встает. Вы же все мокрые, а ну домой, пока не заболели. Хаку, ты такая, такая, дома поговорим, подмигнув улыбается она, хватает нас за руки и тащит за собой. Не уйду, никогда не уйду отсюда. Пусть хоть вся Коноха за мной явится, пусть хоть кто, не уйду. Неделю спустя, сады, лоши, давай еще, я больше не могу, сестренка, надо, это последний раз, лоши, я устала, тогда ложись на спину, расслабься, выдохни, открой рот, протягиваю Анкаданга фрукт, смотрю, как кривясь и фыркая, она откусывает, жует и вдруг закрывает глаза, карамель и шоколад, прекрасное сочетание, вкус невероятный, братик, ты гений, без тебя бы не получилось, ты у нас специалист по данго, значит этот, а еще с клубникой и виноградные, вообще все, жаль, что ты соусы не можешь делать, ну, чего не могу, того не могу, а также у меня не получилось вырастить орехи с молоком внутри, то есть получилось, но молоко по вкусу самое обычное, ладно, потом над этим подумаю, ну что, дегустатор, домой, ага, только не торопись, поглаживая живот, пропыхтела Митараши, я так объелась, что быстро не смогу, а знаешь, когда-то давно, мне снилось нечто подобное, ну, то что данго растут на деревьях, эх, здесь как в раю, столько всего вкусного и вы, Анка, лоши, в резиденцию, срочно, подбегая к нам, командует Анбу и тут же исчезает, опять, ладно, надо узнать, просто так Мии нас дергать не станет, подхватываю сестру на руки и со всех ног мчусь в резиденцию, что за переполох, нас изволила посетить сама пятая Хокаге, надевая на голову шляпу, ворчит Мей, не нравится мне это, мне тоже, нервно заламывая руки бурчит Анка, можно я пойду, нет, качает головой Мей, да ты не бойся, мы тебя в обиду не дадим, скоро прибудут, жди и не нервничай, ага, не нервничай, а сама-то, ладно, стоим ждем, что я знаю о пятой Хокаге, ученица Хирузина, считается самым талантливым ирьонином, по мнению Данза, обладает скверным характером, любит выпить, имеет пристрастие к азартным играм, как все синджу, своевольно и упрямо, говорит всегда прямо, но не лишена хитрости. Зачем она здесь? Так хочет наладить сотрудничество, или что-то другое? Ладно, ждем. Ожидание затянулось на полчаса, гости явно не торопились. Мия разбирала бумаги, Хаку ей активно в этом помогала. Пришедшие за Бузой Айка были заняты друг другом. Анка сильно нервничала, не находила себе места и поглядывала на окно, видимо, с целью отступить. Эх, до сих пор не верит в то, что мы ее не отдадим. Мизукаге сама, заглянув в кабинет, кивает Анбу. Пятая Хокаге, пусть войдет, брезгливо говорит Мия и принимает надменный вид. Открывается дверь и в кабинет входит. Некто странное, с виду девушка, лет 20, но если присмотреться, пожилая женщина лет 50. Истинная внешность скрыта чакрой. Вот только меня этим фокусом не обманешь. Я все вижу и с каждым днем пребывания в этом мире вижу лучше. Росток приспосабливается, привыкает, глаза, что он мне вырастил, соответственно тоже. Интересно, Мей, несмотря на твою грубость, я все же решила посетить тебя, подходя к столу язвительно проговорила Хокаге. Вот так просто, хлопнув по столу ладонью, жмурясь улыбается Мей. А мы с вами подруги? Нет, тогда с чего такое наглое обращение ко мне? Вот так, ладно, Мизукаге сама, я здесь, чтобы кое-что обсудить. Вести дела с Конохой не собираюсь. Торговля может быть, союзы и прочие договоренности исключены. Наши друзья из Кума могут не так понять. У вас все? Нет. Теряя самообладание, встает на ноги Синджу. Есть информация, что вы обманом удерживаете нашего человека. Я требую немедленно вернуть его. Мы этим не занимаемся», – вставая на ноги и нависая над столом, – высказывает Мей. «Похищение, убийство, развязывание войн, подставы, удары в спину – это все ваша прерогатива. Убедились уже, наши друзья из Кума с нами согласны. Мей». «Да, Цунаде, ты понимаешь, что это неправильно?» «Неправильно», – вздыхает Мей, садится и продолжает. «Неправильно врываться в мой кабинет без приглашения и требовать от меня не пойми что. У вас все, тогда не задерживаю». Ух, обстановка накаляется. Мей сверкает глазами, Цунаде шипит от злости. «Мордобой бы не начался, тогда дай мне с ним поговорить», шипит Синджу и, не дожидаясь ответа, шагает ко мне. «Лаши, ты, наверное, сам не знаешь, но мы с тобой родственники. Ты из нашего клана». «Я, да, ты владелец Макутана», уверенно кивает Синджу и подходит еще ближе. «Только Синджу могут пробудить Макутан. Не знаю, что они с тобой сделали и чего наговорили, но ты должен вернуться домой, в Канаху. Уверяю вас, к клану Синджу и Канахи я никого отношения не имею. Тебя могли обмануть или скрыть правду». «Нет, Хокаге сама, я знаю, кто я. Цунаде, ты совсем страх потеряла?» Не выдерживает Мей, подходит к Синджу и грубо поворачивает ее к себе. «Приперлась ко мне, нагло ведешь себя, а теперь еще и мужа увести хочешь? Даю тебе час, чтобы убраться отсюда. В противном случае, Канахи потребуется новый Каге. Время пошло. Угрожать мне?» Напирая на Мей, улыбается Синджу. «Ну ладно, за такое», — Кири ответит. «Лаши, хорошо подумай над моим предложением. Я ухожу, Анка за мной». «Нет», — мотает головой Митараши. «Что, я остаюсь», — выкрикивает Анка и опускает голову. «Ты с ума сошла, это же предательство. Статус Нукинина захотела, наплевать», — выдыхает Анка. Сжав кулаки, Цунаде идет к ней. «Шагаю в сторону и закрываю сестру. Рядом со мной тут же встают Хаку, Забуза и Айка. Ты предала свою деревню», — яростно высказывает Синджу. «Разве?» — подходя к нам, улыбается Мей. Снимет с головы Анка повязку, бросает ее к ногам Синджу и с превосходством смотрит на нее. Хаку тут же снимает свою и повязывает ее Анка. «Прошу покинуть мой кабинет, резиденцию, Кири и страну воды», — ехидно высказывает Мей. Время идет. Ничего не ответив, Синджу злобно скалится и выбегает из кабинета. Анка, выдохнув, обнимает Хаку. Мей, улыбаясь, смотрит на меня. «Да, тяжелый вышел разговор. Врагов себе нажили. Я, оказывается, Синджу. Бред. Ладно, зато Анка теперь точно с нами. И хоть сильно перенервничала, сейчас улыбается. Страна ветра, Суна, Тимари. Эти долбаные старейшины совсем обнаглели. Особенно после того, как был найден труп отца. После этого, они как с ума сошли. Из всего совета, лишь несколько людей еще способны нормально мыслить. Чертовы политики. Только и знают, как думать о себе. Еще какой-то ублюдок, весь экзамен притворялся отцом, чтобы ему вместе с нашим папашей в аду гореть. А этот придурок из тумана совсем обнаглел. Лианами нас связал и всю чакру вытянул. Я после этого с чакроистощим целый день провалялась. Встречу, прибью гада. Хей, Тимари, капитан зовет нас, — заглянув ко мне в комнату, говорит брат. Пошли, видимо, совет что-то хочет. А, Конкура, что им еще понадобилось? ТЦ, ладно, пошли. Надеюсь, им ничего дурного в голову не взбрело. Пройдя по улицам, заходим в здание резиденции, проходим по коридору и вваливаемся в зал совета. Эх, главное — спокойствие. Так, а, новые лица, произошла замена? Потом спрошу у капитана, если он, конечно, скажет. Конкура, Тимари, — первым начинает Джосики. Мы позвали вас, чтобы сообщить одну приятную весть и поручить миссию. С этого дня, собаку, но Конкура, Чунин, поздравляю с повышением. Что до миссии, то пойдете вы вдвоем. Само задание будет по дипломатической части. Насколько вы сами помните, Кири сейчас очень сильно вырвалась вперед в экономическом плане. И не стоит забывать о их новом оружии. Необходимую информацию мы вам предоставим. Ваша задача будет заключаться в подписании договоров о поставках их продуктов и заключении по возможности союза. Ознакомьтесь с документацией, Джосики. Кто бы сомневался, наглый старикашка. Несмотря на то, что он скотина, заботится о деревне, только в нас он не видит пользы. Он уважал только Индай Микозекаге, расу нашего гребаного отца. Мы же не получили его геном, а Гавару он вообще за человека не признает. Мудак. Так, что тут в этих бумажках? Информация о том, что нужно закупить, предпочитаемые цены. Где они нашли таких дураков, которые готовы продавать продукты по таким ценам? Это же смешно. Ладно, неважно, разберемся. Краткая информация о Мизукаге. ХМ, а она боевая, судя по всему. А, это же тот черт, который повязал всю Коноху. О нем нам зачем-то знать? Лоши, фамилии нет, примерный возраст 16-18. Впервые появился в поле зрения разведки при битве с Ягурой, где в одиночку разнес армию и обезвредил прошлого Мизукаге. Черт, если не ошибаюсь, Каратачи Ягура был Джинчурики, как брат, значит силен. Но зачем нам знать о этом? Я вижу, что у вас появились вопросы, улыбается Джосики. Я отвечу. Лоши очень грозное оружие, по данным разведки скорее всего владелец Макутана. Так что для тебя, Тимари, будет отдельное задание. Ты уже взрослая и пора искать тебе состоятельную пару. Думаю, владелец Макутана и такой сильный шиноби будет как раз. Очаруй его и перемани на нашу сторону. Сделай так, чтобы помогал нам. Сделай все. В случае отказа, при полной неудаче, убей. Что? Он совсем обалдел. Я ему что, продажная девка или медовая кунаичи? Как? Да ты совсем впал в маразм, старик. Теряя самообладание, выкрикивает Канкура. Я не позволю так обращаться с моей сестрой. Эх, Канкура, спасибо тебе. Всегда ты защищал меня. Хоть вида не показываю, я очень ценю это. Канкура, успокойся. Это долгая миссия и у нее будет время присмотреться, строго выговаривает ему Баки. Если она не захочет, то вы устраните владельца Макутана. Но помните, Лоши будет великим благом для нашей деревни, особенно в нашей ситуации. Черт, и капитан Баки туда же. Чертовы ублюдки, ненавижу. Я сам его убью. Мама желает его крови. Он сильный противник. Мама будет довольна. Подходя к нам сзади, безумно скалится Гаара. Как он сюда попал? Дверь была закрыта. Песок. Он открыл замок с помощью песка. И я уверенно с помощью глаза слышал и видел все, что тут творится. Черт, после встречи с этим Лоши, брат как будто не в себе. Стал более спокойным и сосредоточенным. Но, видимо, только из-за того, что нашел новую цель. Гаара, что с тобой творится? Нет, Гаара, сразу ты его убивать не будешь, встает на ноги Джосики. Но, если Тимари провалится, даю тебе полную свободу действий. Если Кири не станет сотрудничать с нами, мы не допустим ее усиления. Главный назначается Тимари. Идите и помните, Суна надеется на вас. Да пошел ты, пердун старый. Весь песок в нашей гребаной пустыне из тебя высыпался. Меня решили шлюхой выставить. Гаару с нами отправили. Это заранее провал. Я не смогу, а брат не сдержится. Глава 28. Где-то в лесу. Учиха Итачи. Ночь, лес. Я иду на встречу с совсем уж неприятным человеком. Два дня назад ко мне с запиской приползла змея. И в этой записке говорилось, что дело срочное. Зачем, точно непонятно, но интерес вызывает. О чем мы можем разговаривать? Какие общие интересы у нас могут появиться? Ладно, любопытство сильнее здравого смысла. Я уже близко. Оставляю кисами у подножия холма. Прошу до моего сигнала ничего не делать и не спеша поднимаюсь на холм. В свете луны вижу под деревом одинокую фигуру. Осматриваюсь, не замечаю ничего подозрительного и подхожу ближе. Итачи, не разделяю твоей радости. Говори, что нужно, у меня мало времени. Какой серьезный. Ладно, но вначале, скажи, пожалуйста, мне идет это тело. Решила показать свое истинное обличие, Арачи. Не впечатлен. Вредный ты, Итачи. Расстроенно вздыхает она, разглаживает складки на кофте, проводит по бедрам и, выставив ногу вперед, трясет головой. И осведомленный о том, кто я на самом деле, знали всего двое. Цунади и Джирая. Они бы точно не рассказали. Сам догадался. Поведение, манеры, голос. Шаринган замечает несоответствие в поведении. Да и мужчину от женщины я отличить могу. Ближе к делу, Арачи. Ладно, начну по порядку. После недавних событий в Конохе я решила взять ситуацию в свои руки. Данзе и старейшины зверски убиты, наказаны за свои преступления. Хирузин сошел с ума и сейчас пускает слюни в госпитале. Твой клан отомщен. Заткнись. Активировав дадзюцу, шагаю к ней. Не смей вспоминать. Спокойно, невинно улыбается Арачи. Не надо так нервничать. Я так же, как и ты, пострадал от делишек Данза. Меня использовали и выкинули. Плюс долгое время как могли издевались над ученицей. И только я собралась уничтожить Коноху, выпотрошить это зажравшееся старичье и им сочувствующих, все изменилось. Я знаю, не все, перебивает меня она и грациозно расхаживая продолжает. Коноха прогнила. Да, саму заразу мы вырезали, но остальные люди, их будет трудно исправить. Я предлагаю тебе сотрудничество, будем работать вместе. Уничтожать Коноху не собираюсь. Нужна мне твоя Коноха, фыркает Рачи. У меня есть другая цель, Кири. Именно. Мои люди докладывают, что после революции жизнь там пошла совсем по другому руслу. Без междоусобиц, стычек и дележки власти. Тирумими и приближенные к ней неустанно работают на благо Кири, и у них это получается. Я хочу туда, надоела мне вечная беготня от всех и попытки разгадать бессмертие. Другие в моем возрасте уже с внуками водятся, а я до сих пор не целованная. Что за бред ты несешь, зачем мне это знать? Неинтересно, ладно, проблемы старой, одинокой женщины никого не трогают. Обидно. Так что по сотрудничеству, смотря что предложишь. ХМ, много чего, но начну по порядку. Твой брат, я хочу забрать его из Коноха и увезти в Кири, подготовить, поставить мозги на место. Зачем? После убийства Данза, твой план по выращиванию из соски героя, дал трещину. Да и потом, разве тебе не жалко братика? Нет, если хочешь вырастить его озлобленной на весь мир тварью, продолжай. Но подумай, когда он вырастет и убьет тебя, станет ли ему легче? А так, я найду способ помирить вас. Ну же, Итачи, признайся, ты ведь этого хочешь? Хочу, но, обещаю, с ним ничего плохого не случится. Сейчас он зол, растерян, напуган и не знает, что делать. Особенно после вашей недавней встречи. Я просто аккуратно подтолкну его в нужную мне сторону. А потом, ты с ним воссоединишься. Ну, что скажешь? Согласен. Вот и отлично. Потирая руки, облизывается Рачи. Тогда мы будем в Кири. Конечно, это займет много времени. Просто так, Саске из Коноха не уйдет. Да и мне в Кири обосноваться надо. Но у меня есть план. А как все будет готово, я свяжусь с тобой. У меня не так много времени. Я знаю. Как будешь готов, найди меня, я тебя вылечу. Все, у меня много дел. До скорой встречи, Итачи. И помни, правду о нас знает кое-кто еще. Так что не удивляйся, когда при встрече он отнесется к тебе немного не так, как ты будешь ожидать. Ты сейчас про Лоши наслышан. И что думаешь? Силен, безжалостен, хитер, действует быстро, видимо, мгновенно разрабатывает планы. Ходят слухи, что он из Синджу. Не совсем, медленно проваливаясь под землю, смеется Рачи. Он добрый и по-детски наивный. Коноху захватил, защищая своих близких, точнее возлюбленных. Но заметь, никто кроме виновных не пострадал. Эх, мне бы такого защитника. Пока, Итачи, надеюсь, ты примешь правильное решение и мы скоро увидимся. Стой, зачем ты помогаешь? Вы последние из Учиха, к тому же жертвы обстоятельств и коварных планов одного урода. Можешь не верить, но я тоже могу проявлять сочувствие. Да и прежняя жизнь мне надоела. Я хочу перемен. С этими словами Арачи окончательно уходит под землю. Я же стою и напряженно думаю. Заманчивое предложение, но мотивы. Мотивы могут быть совсем иными. Хотя, черт, она права. Как все прошло? Подходя, спрашивает Кисами. Нормально. Ты ничего не видел и не знаешь. Понял меня? Понял, скалится Хашигаки. Это не мое дело. Захочешь, сам расскажешь. Придет время, расскажу. Идем. Чего он за мной таскается? Ну да, напарник, но слишком он. Не до него сейчас. 4 дня спустя. Кири. Порт. Лоши. 148, 149, 150. Довольно улыбаясь, потирает руки управляющий и поворачивается ко мне. Итого. 200 ящиков данго фруктов, 300 яблок, 400 мешков риса, 400 ящиков овощей. Дела идут. Нам нужно еще, заглядывая в блокнот, говорит Мабуи. Еще. Так, я сейчас проверю. О, столько же. Будет, глядя на нее, улыбаюсь. Как только ваш флот вернется, сразу будет. Лоши-сан, боюсь, что мы не успеем, сверяясь с записями в журнале, ворчит управляющий. Сегодня прибудут корабли из страны снега, когтя, птицы болот. Мы, надо увеличить производство. Да отстань ты, обнимая меня, фыркает Анка. Братик и так устает, ты еще привязался. Но я, все нормально. Сегодня у меня выходной, а завтра начнем. Забьем хранилища, построим еще парочку и подумаем, как увеличить площадь садов и полей. Ладно, Йоши, ты знаешь, что делать. Да, конечно, принимает важный вид управляющий, отходит в сторону и начинает командовать рабочими. Да, а дела и правда идут. Не думал, что на еду будет такой спрос. Но, а это что? Стоящая рядом Самуи неожиданно краснеет, отводит взгляд и хихикает. Получает в бок тычок от Мабуи, отмахивается от нее и смотрит на меня. «Братик», запрыгивает мне на спину Анка. «А пойдем погуляем, сходим в парк, в кафе посидим». «Отличная мысль, идем». Что удивительно, Самуи и Мабуи идут рядом. Одна все так же краснеет и отводит глаза, по второй глаза отводит, а вот краснеет она или нет, незаметно, кожа слишком темная. Но, вот на эти взгляды реагирует Анка, обнимает меня и на ухо рассказывает всякие небылицы, смеется, гладит мои волосы. «Анка, ты веди себя поприличнее», как-то грубо говорит Самуи. Люди смотрят, ну и пусть, касаясь моего уха губами, шепчет Анка. «И вообще, мой брат, что хочу, то и делаю. Прям что захочешь», упирает руки в бока Самуи. «Ага», кивает Анка, зарывается носом в мои волосы и дышит прямо в затылок, отчего у меня по спине, рядом с пластинами мурашки пробегают. «Некрасиво и неприлично», не отступает Самуи. «Слазь, еще чего», крепче вцепляется в меня Анка, целует в ухо и ехидно добавляет. «Не завидуй, неровно дышишь к нему, так и скажи, а то расскажу Мии, что ты к Лаше пристаешь, она тебе быстро волосы повырывает». «Да ты, зеленеет Самуи, ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Я, ага», восклицает Митараши и указывает на нее пальцем. «Так я права, пойдем, Мабуи», злобно кричит блондинка, хватает подругу за руку и, оглядываясь, утаскивает ее в сторону. На это Анка довольно хмыкает, укладывает голову мне на плечо и крепко обнимает. «Это ревность?» «Нет, я понимаю, Анка. Насколько я успел узнать, сестры часто ревнуют братьев. Но, Самуи, новое задание, да не похоже. Ревность слишком натуральная. Анка, или я для нее совсем не брат, или надо разобраться». Пока гуляли, Анка вела себя очень мило. Смеялась, постоянно что-то рассказывала, спрашивала. Старалась держаться как можно ближе и по возможности залезть мне на спину. А вот когда, сидя на лавочке, ели мороженое, она похлопала по коленям и предложила мне прилечь на лавочку и уложить голову ей на ноги, что я и сделал. Но вот дальше, как будто невзначай, она махнула рукой и вымазала мой нос мороженым. Ойкнула, объявила себя растяпой, но тут же наклонилась и лизнула меня, вытерла губы, как ни в чем не бывало, продолжила рассказ о своей подруге. На мою попытку получить объяснение резко засобиралась в гостиницу, куда тут же и умотала. «Да, странно это все. Ладно, пойду спать». По приходу домой, первым встречаю какого-то нервного забузу, который мечется по гостиной и вроде как поговорить хочет, но не решается. Ми и Хаку сидят на кухне, пьют чай и обсуждают удачную отгрузку товаров в Кума. «Опять Чиджира и Ао работать заставили?» «Да», жмурится Ми. «Пусть трудится». «Ладно, вам виднее». «А вот и я», затаскивая в дом здоровенную сумку, выкрикивает Анка. «Я поживу у вас, брат не против. Пойду комнату себе выберу». «Не против, значит», хихикает Мей. «Это должно было случиться», кивает Хаку. «Ладно, пусть обживается». «Лаши», подходит к нам Забуза. «Тут вот какое дело. В общем, мы с Айкой решили жить вместе. Построишь нам дом, небольшой, но...» «Зачем, я вам комнаты пристрою». «Нет», качает головой Забуза. «Понимаешь, мы будем мешать вам. А как же одна семья? Если мы будем жить отдельно, это не значит, что я от вас отказываюсь. Участок я купил рядом с этим». «Ну ладно, тогда, завтра», довольно скалится Мамачи. «Вы сидите, я пойду. Мы сегодня в кино собрались. Хрень полнейшая, про какую-то принцессу. Но Эйке нравится. Завтра утром зайду». «Вот так, ну а, можно будет ходить по дому голышом». Как только Забуза уходит, выкрикивает Хаку. «Точно», поддакивает ей Мей. «Да». Пару минут спустя. «Дом Лаши, Анка». «Ну, вот и все, я перебралась. Эх, вещей совсем немного, и то все куплено уже здесь. Вот эти платья мне купила Хаку, этот венок, который вырастил мне брат. Удивительно, но прошло столько времени, а он и правда не вянет. О, а эта шкатулка, которую братик выиграл для меня в столице. Лаши, он так добр ко мне, как будто все это сон. Черт, я даже ревновать его начала, потому что эти девки из Кума очень уж настырные, особенно блондинка. Пристали. Пусть сначала с Мией и Хаку поговорят, и со мной. Ладно, все готово, осталось повесить свою новую форму и все. Я ведь теперь кунайчи киригакури но сата. Сколько раз я смотрела на свой новый хитаяте, смотрела и не верила. Эх, теперь я начну жить заново. Но слова Хокаге меня все же нервируют. Главное, чтобы с Куриной и шрамированным придурком ничего не случилось. Они поймут, я уверена. И Бики сам предлагал мне сбежать, а Куриная знала о моей ситуации и понимала. Так что все нормально, не надо лить слезы. Черт, мне нужна ванна. Не хочу выходить к девочкам в таком виде. Так, судя по разговорам, они внизу. Надо быстро проскользнуть в их комнату. И надо попросить брата сделать мне ванную, а то ее почему-то нет. Или не надо. Схватив полотенце, выхожу в коридор, проскальзываю в комнату брата и захожу в ванную комнату. Огромная ванна, они, видимо, все вместе моются. Шкафчики, полочки, все красивое. Мне надо такое же. Ладно, сейчас наберу горячую воду и окунусь с головой. Всегда помогало. Хорошо. Надо отвлечься от грустных мыслей. В голову только братик лезет. А если учитывать те сны, это ненормально. Совсем. У него есть две девушки. Да и он мой брат. Конечно, названный, но все же. Надо ни о чем не думать, особенно о нем. Ла-ла-ла. Не помогает. А если остальные это узнают, как они отреагируют? Надо держать это в себе, и поговорить о таких секретах ни с кем. Может продолжить свой дневник, я его забросила, как стала общаться с Юхи. Хм, а неплохая идея, завтра и начну, завтра. Эх, завтра Лаши снова будет до изнеможения работать. Надо будет проследить, чтобы ему плохо не стало. С его усердием он может перестараться, совсем о себе не думает, дурак. Ох, и снова я думаю о нем, что со мной не так, еще и возбудилась. Да так, что сил сдерживаться нет, надо сделать это по-быстрому. Черт, а если они войдут, надо запереть дверь. Дотягиваюсь до двери, поворачиваю замок, сажусь и закрываю глаза. Вспоминаю, как тогда, в садах, Лаши скинул с себя рубашку и продолжил работать. Правая рука сама спускается ниже, правой глажу грудь и шею. Ах, в голове только этот засранец. Братик, что же ты со мной делаешь? Лаши, целуй меня, целуй везде, я люблю тебя. Люблю, ты мой милый чертенок, да вот так, медленнее, не торопись, люблю, люблю, люблю, ни за что не оставлю, лучше умру, я вся твоя, ааха, ну вот и все, опять я кончила, думая о нем, братик, я хочу быть с тобой, как же хорошо, еще несколько минут поваляюсь и надо будет идти к себе, пока они не вернулись, в комнате хлопает дверь, слышатся голоса, они пришли, а я тут, мы в ванную, весело говорит Мей. Сейчас наберем воду и ждем тебя. А, я же закрыла дверь. Они, надо бежать. Но как, в окно? Нет, что делать? Лаши, дверь заклинила, обиженно тянет Хаку. Открой, пожалуйста, мне конец. Там же, Лаши, дверь заклинила, обиженно тянет Хаку. Открой, пожалуйста, дом, дверь, не понимая, почему так случилось, говорю, ложусь на кровать. Анка, заглянув в ванную, спрашивает Хаку. Ты, у меня в комнате ванны нет. Пищит в ответ сестра, я уже ухожу, слышится всплеск, грохот, ругань, непонятные звуки и вскоре, из комнаты выскакивает красная как помидор, замотанная в полотенце Энка, я просто помыться хотела, кричит она, пролетает мимо растерянной Мей, посмотрев на меня краснеет еще сильнее, врезается плечом в косяк, теряет полотенце, все же выскакивает в коридор и хлопает дверью, извините, стоя в коридоре, жалобно пищит она. «Я так больше не буду, Анка, да мы как бы и не собирались ругаться», подбирая полотенце, бормочет Мей. Дверь медленно открывается, Анка протягивает руку, осторожно берет из рук Мей свое полотенце и, судя по звуку, бежит в свою комнату, хлопает дверью. «Ладно», заходя в ванную, вздыхает Мей, «мы и к этому привыкнем, наверное». «Лаши, ты идешь?» «Да, сейчас, наверное, да». Помылись, переоделись, прилегли отдохнуть. Но наш покой нарушает настойчивый стук в дверь. Встаю, топаю вниз, открываю двери. Йо, здорово, Лаши, кривляясь, выкрикивает Би. Привет, не ожидал тебя здесь увидеть. Заходи, чай будешь, или ты по делу. В гостинице скучно, решил зайти к тебе повеселиться, говорит Би, хватает меня, зажимает голову под мышкой и кулаком трет макушку. Пойдем, устроим тренировку. С этими словами, гость вытаскивает меня из дома, уводит на задний двор и только там отпускает. Смотрит, достает блокнот и... Какую рифму можно придумать к Лаши? Лаши. Ладно, потом. Давай устроим дружеский поединок. Ты джинчурики. Я с такими уже встречался. Может, не стоит? Джинчурики, все как один поехавшие. Ну не все, фыркает Би. Я вот нормальный. Давай, Кен или Тай, мечом владеешь? Есть немного. Киваю и создаю в руке копию меча за бузы. О, один большой. а у меня сразу 8. Зачем столько? Чем ты их держишь? Как? Почему? У осьминога 8 ног, у меня 8 мечей. Кстати, можешь так и называть меня. 8 мечей, осьминог. Кричит Би, выхватывает пару и кивает. Нападай. Странный он. Да, все джинчурики и правда того. Ну, это хороший способ подружиться. Агрессивным он не выглядит. Да и его магия не злая. Начинаем. Подаю в меч магию, замахиваюсь и наношу горизонтальный удар. Би блокирует его, взрыв ногами землю отъезжает в сторону, тут же бью его ногой в грудь, промахиваюсь и закрываюсь мечом от удара. Замахиваюсь и несусь вперед. Наношу удары, но Би, несмотря на свои габариты, легко уворачивается. Достать не получилось, надо менять тактику. Выбрасываю семечки, выпускаю магию. Тут же из земли выстреливают жгуты, опутывают Би, и он, двигаясь с невероятной скоростью и ловкостью, всех их срубает. Пока он отвлечен, разгоняю магию, замахиваюсь и бегу к нему. Ловким ударом ноги, Би выбивает у меня меч, подпрыгивает, крутится и со страшной силой, бьет меня в грудь. Раскинув руки, лечу назад, падаю и проезжаю спиной по траве. Поднимаюсь на локтях, фух, все, встав на одно колено, машет рукой Би. Хватит, ох и силен же ты, я думал, у меня руки отпадут от твоих ударов, а эти лианы, но тем не менее, победил ты. Я немного сжульничал, подходит он ближе и садится рядом, мне восьмихвостый помог, твой Биджу, хех, да, хочешь покажу, меня никто не послушал. Би выбежал на середину двора, кивнул, сложил руки на груди, мгновенно увеличился в размерах и превратился в нечто странное, гигантское существо, со странной бычьей головой, человеческими руками и торсом, а внизу щупальца, как у осьминога. Это существо заняло весь двор и теперь с интересом смотрело на меня огромными белыми глазами. Лоши, киваю и смотрю на гиганта. Хачби, представляется он и ложится на землю. Да, впечатляет. Не то чтобы страшно, но размер. Да он в два раза больше треххвостого. Хаем, однако, он не злой. Ну вот, сидя на носу чудовища, важно говорит Би, он мой друг, нас водой не разольешь, правда иногда вредный, заткнись придурок, фыркает Хачби и обращается ко мне, ты очень интересный, ага, вы тоже, вы, ты так ко мне обратился, ахаха, учись, Би, ну как, все еще думаешь, что все джинчурики сумасшедшие, не, только Би, шучу, ну, я встречался с некоторыми, они были злые, один из Суны, другой из Канахи, местного я с трудом, но победил, слушайте, так получается, сила Биджу зависит от количества хвостов, и да и нет, усмехается Хачби. Джинчурики связаны с нами и пока связаны, наша сила зависит от них. Если интересно, могу больше рассказать. Ну как, очень интересно, ну тогда слушай. И Хачби начал рассказ о джинчурике, Биджу, как они взаимодействуют и для чего нужны. Я же, слушая Хачби и Би, приходил к выводу, одержимость. В том мире было нечто похожее. Магические сущности захватывали людей, подчиняли их волю. Иногда их использовали как оружие. Надевали специальный амулет, и человек вновь обретал себя. В бою снимали и драпали подальше, потому что одержимый убивал всех. О дружбе сущности и носителя я, как и мастер, никогда не слышали, но такой возможности не исключаю. Амулет, точно. Я сейчас, срываясь с места, кричу я, бегу. Чуть не сбиваю стоящих за углом Ми и толпу Анбу, врываюсь в дом и лечу в нашу комнату. Не обращая внимания на перепуганных Хаку и Анка, вытряхиваю на пол сумку, разгребаю содержимое и, найдя то, что нужно, довольно улыбаюсь. Сжимаю амулет и убегаю обратно. Можно попросить вас вернуться в печать, обращаюсь я к ничего не понимающему Хачби. Ладно, кивает тот и исчезает. Ты что задумал? Видя мой взгляд, спрашивает Би. Надевай. Протягиваю ему амулет. Не бойся, ничего страшного не случится. Молча, он хватает амулет, надевает на шею и... Я его не слышу. Восклицает Би. Это что? Снимай. Киваю я. А теперь? Теперь слышу. Передернув плечами, бурчит Би. Он говорит, что вдруг стало темно и чакру свою не мог контролировать. Она подчинялась мне. Водила. Да, то что надо. Не зря я греб все подряд. Пригодилось. Жаль, что таких у меня всего два... Но это лучше, чем ничего. Слушай, осьминог, а пойдем чай пить? Ну раз приглашаешь, пошли. Я тут как раз новый текст написал. Оценишь? С радостью. Утро. Порткири, Тимари. Чертов туман. Ничего из-за него не видно. А так довольно красивое место. По крайней мере, не везде один песок и дюны. Эх, старейшины правы. Владелец Макутана будет полезен нашей деревне. Сможем вырастить растительность, облагородить землю, не нужно будет покупать еду втридорога, да и заказы, они тогда точно появятся. Все-таки Хаширама не зря назывался богом Шиноби, а если все слухи и информация об этом лжи верна, то он не уступает ему по силам. Но, я лучше впасть к шинигами прыгну, чем лягу под этого придурка по указке старых идиотов. Эх, возможно, это моя последняя миссия. Тогда в Канахе он не мелочился и убил всех нападающих и виновных. Виновных, а остальных не убил. Почему? Ладно, не будем унывать. Выкрутимся, брат все-таки силенный, если что-то пойдет не так, он меня защитит. Не зря все, кто с ним встречался, говорят о его идеальной защите. Главное, нам с Канкура под горячую руку не попасть. Хаем, туман отступил и показался порт. Скоро должны будут появиться ниндзякери, конечно, если у них не одни идиоты и бездельники. Как только корабль причалил, на борту сразу же появились трое в масках. Осмотрелись, кивнули друг другу и пошли ко мне. Шуншин. Да, точно. Быстро они. Видимо, охрана тут хорошо организована. По каким делам шинобисуны прибыли в Кири? Спрашивает меня один из них, видимо, капитан. Остальные стоят и смотрят по сторонам. Я, посол от Цунагакури. Мы прибыли обсудить отношения между нашими деревнями. Встретиться с Мизукаге и договориться о торговле. Я сообщу об этом Мизукаге. Ждите здесь, кивает Анбу и исчезает. Да, гостеприимством так и пахнет. Оставили гостей прохлаждаться в порту, без присмотра. Не нравится мне это. Но больше всего мне не нравится Гаара, который стоит с закрытыми глазами и жутко улыбается. Главное, чтобы Лиана Рукова там не было, иначе быть беде. Ладно, пока ждем. Можно посмотреть, что здесь происходит. Так, рабочие таскают мешки и ящики на корабль с флагами страны птиц. Рабочие, шиноби. У, Кума тоже здесь? Да, вон тот точно из Кума. Значит, информация о их союзе верна. Учтем. Идите за мной. Мизукаге вас примет, машет нам рукой появившийся Анбу. Хаем. Конечно, она нас примет. Отказаться от визита послов – это очень серьезное оскорбление. Хаем-мм, мы точно в Кире. Тут же недавно диктатура и переворот был. Все дома новые, улицы чистые, жители здоровые и счастливые. Видимо, Лаши постарался. Рынок. Никогда не видела такие овощи. Да они в несколько раз больше тех, что у нас. А цены? Я, конечно, понимаю, что у нас проблемы, но тут дешевле даже, чем в Канахе. А она славится своим плодородием. А вот и здание резиденции. Больше похоже на Канаху, чем на наши. Что же, Тимари, пора проявлять все чудеса красноречия. От меня зависит процветание Суны. И как бы мне не было противно, я сделаю все, что от меня требуется. В разумных пределах. Подходим к двери, Анбу стучится и входит. Спустя несколько секунд и нас просит войти. Зайдя внутрь, нас встречают двое. Мизукаге, она же Теруми Мии, еще одна девушка, видимо, помощница. Суна приветствует вас, Мизукаге сама, вежливо говорю и слегка кланяюсь. Не надо быть настолько официальными. Я также рада видеть вас в нашей деревне. Насколько мне доложили, вы прибыли, чтобы обсудить какие-то дела? Спокойная, уверенная. Знает, что мы находимся на ее территории и держит все под контролем. Уверена, что на потолке, под полом и за стенами охрана. Черт, лучше бы в битву послали, чем это. Да, мы прибыли, чтобы обсудить с вами отношения между нашими деревнями и наладить торговлю. Насколько вы знаете, прошлый Мизукаге вел довольно пассивную внешнюю политику. Хотелось бы узнать, что об этом думаете вы. Присаживайтесь. Тимари, киваю и падаю в кресло. Мизукаге смотрит на меня изучающим взглядом, жмурясь улыбается и переходит к делу. Причем говорит так, как будто давно нас ждала и рада видеть. Интересно, через несколько часов нас отпустили, и я поняла, что они безумцы. Я надеялась хотя бы на 5% сбить цену, но Мия не только приняла ту смехотворную сумму, но еще и снизила. Что же, не мои проблемы. Раз снижают, значит, так надо. Себе в убыток работать никто не станет. Очень интересно. Да здесь все интересно. Мия, которая так хорошо и дружелюбно приняла нас, ее веселая помощница. Надо все здесь осмотреть. И начать нужно с садов, которые меня особенно заинтересовали. Данго-фрукты, овощи на деревьях, сказка какая-то. Но Мизукаге шутить не будет. Правда, насчет союзов и отношений перенесли разговор на потом. В общем, все прошло хорошо. Еще бы брат не улыбался как маньяк, то все отлично было бы. Хм, и что делать дальше? Может и правда сходить и посмотреть на сады, вроде Мизукаге сама предлагала. Она не боится, что мы все там испортим. Ладно, пойдем туда. Только, извините, обращаюсь к проходящему мимо хромому старику. Вы не подскажите, где у вас сады лоши? Не местные, что ли? Слеповато щурясь спрашивает старик. Интересно, как догадался? Ехидно улыбается Канкура и громче добавляет. Мы послы из Суны, здесь впервые. А-а-а, довольно тянет старик. Ну тогда двигайте за мной, провожу вас. Я там работаю. Сын погиб на войне, а я внукам помогаю. Пойдемте, вы такого еще не видели. Кто эту развалину на работу возьмет? Он же еле ходит. Ну, может сторож, хотя, хм. Вслед за бойким стариком идем по улицам, выходим за ворота деревни, проходим заросли журчащих деревьев и сразу оказываемся в фантастическом месте. Какая красота! Я еще нигде подобного не видела. Идеально ровные ряды деревьев, изумрудная трава под ногами. Не верится, что все это вырастил один человек, как говорят за день. Владельцы Макутана очень сильны. Ух ты, на деревьях и правда растут разные фрукты. Дальше сами, гордо кивает старик. Лоши-сан где-то здесь. Найдете, только ветки не ломайте. А что будет? Скались спрашивает Гаара. Хе-хе, вам лучше не знать, смеется старик и шустро ковыляет к выходу. Ну и где его искать? А, кто это там вдали? Подойдем, пожалуй, и поговорим. У меня, да и у Канкура явно много вопросов. Идем вперед и видим, как между рядами ходит какая-то девушка в плаще и парень. Черт, это же и есть лоши. Руки из лиан, зеленые волосы, глаза. Только бы Гаара сдержа. Глава 29. Ранее. Сады. Лоши. Итак, дом для Забузы построен, и сейчас они перетаскивают туда свои вещи, а также носятся по магазинам, докупая все необходимое. Мейхаку в резиденции, трудится на благо деревни. Мы с Анка, в садах, пришли ускорить созревание фруктов, овощей и зерновых, а также, хочу порадовать сестру и вырастить для нее что-нибудь необычное. Пока не знаю, что именно, но, хм, теперь у меня и сестра есть. Две жены, сестра, Забуза как старший брат. Хорошо, идиллия. О чем думаешь? Улыбаясь, спрашивает Анка. О том, что мне приятно видеть твою улыбку. Ой, не смущай меня. Давай побыстрее закончим и пойдем домой. Ты мне ванну обещал сделать. И еще я хочу такой же столик, как у Хаку. И шкаф мне еще один нужен. И вообще, комната маловато. Для тебя, я объединю две в одну. Ну что, приступаем. Давай. Только не перестарайся, разгоняю магию по телу, только собираюсь опустить руки на землю, как стоящая рядом Анка, замирает и хмурясь смотрит мне за спину, резко оглядываюсь, они здесь зачем, глядя на стоящую троицу из Суны спрашиваю и встаю перед Анка, не знаю, но мне они не нравятся, со страхом в голосе шепчет Анка, особенно вон тот, красноволосый, Гаара, на экзамене в лесу, раздавил песком команду Изами, очень опасен, джинчурики. Джинчурики, безумно скались, выпускают из тыквы песок. Парень и девушка пытаются его остановить, но оба отлетают в стороны. Гаара же, продолжая скалиться, идет ко мне. Вот что, сестренка, беги домой, принеси мою сумку и посох. Я тебя не брошу. Беги, братик. Если ты пострадаешь, я себе этого не прощу. Быстрее. И наших предупреди, чтобы не совались, я сам. Ну, роняя слезы, Анка убегает. Я же, выкидываю горсть семечек, отращиваю на правой руке когти, левую превращаю в плеть. Сильный, мама будет довольна, на ходу бормочет Гаара. Мама хочет твоей крови. Передай ей, пусть идет в задницу, выкрикиваю и взмахиваю плетью. Песок поднимается, блокирует удар и устремляется ко мне. Отпрыгиваю назад и с ужасом вижу, как волна песка сносит десяток деревьев. Ты что творишь? Деревья то при чем? А-а-а! Жутким голосом ревет Гаара. Увеличивает количество песка, которым крушит сад. Наблюдая, как гибнут деревья, теряю самообладание. Рычу и, уворачиваясь, несусь вперед. Подскакиваю к противнику и наношу сокрушительный удар в челюсть, отчего по его лицу расходятся трещины, а сам он, раскинув руки, отлетает назад. Взмахиваю плетью, удлиняю ее и наматываю на шею Гаары. Резко дергаю на себя, пока летит, вскидываю руку и выстреливаю в него шипами. Тут же бью в шею. Подпрыгиваю и ударом ноги откидываю в сторону, осыпаясь песком, Гаара падает на землю, выплевывает кровь, пытается встать, не смей трогать мои сады, кричу, сажусь на него, хватаю за воротник и правой рукой наношу удар за ударом, отчего Гаара, дергается, хрипит и несмотря на повреждения, продолжает безумно скалиться, отпрыгиваю от него, Опутываю жгутами и до хруста сжимаю. Концентрируюсь, усиливаю давление и в момент, когда слышится хруст костей, жгуты рвутся. Гаара освобождается, падает на землю и окутывается песком. «Я убью тебя», выплевывая кровь, шипит он. Молча создаю в руке острый деревянный шип, бегу к врагу, замахиваюсь. «А-а-а, мама хочет твоей крови», поймав мою руку, кричит Гаара. Теряет человеческий облик и откидывает меня. Быстро увеличивается в размерах и превращается в огромное чудовище. В это время срабатывает защита сада. Толстые лианы опутывают чудовище. Поднимаются цветы и стреляют в него шипами. Но чудовище сдаваться не собирается. Бьется в путах, ревет. Резко опускает голову, глубоко вдыхает, открывает пасти. Страшный взрыв откидывает меня далеко назад. С трудом встаю, мотая головой, пытаюсь унять гул в ушах и... «Сейчас я с тобой покончу», — хохочет монстр. «Готовься». Бью руками по земле, тут же передо мной встают огромные цветы, распускают листья, светясь выстреливают в чудовище лучами и рассыпаются пеплом. Пока Гаара трет морду, выбрасываю магию и опутываюсь жгутами, которые быстро утолщаются, формируют руки и ноги, и превращают в чудовище уже меня. «Теперь мы на равных», — говорю и тут же бегу к противнику. Подпрыгиваю, замахиваюсь, Гаара успевает среагировать, выплевывает шар сжатого воздуха и сносит мне левую руку. Однако все же долетаю и бью правой. Сил не хватит, ехидно смеется он. Йо, Лоши, ты тут развлекаешься. Я тоже хочу. Осьминог, появившийся в облике Биджуби, двумя мощными ударами рук, укладывает Гаару отдохнуть. Сам заползает на него, бьет в голову и откидывает в сторону огромную горсть песка, по которой скатывается изрядно помятый Гаара. Чудовище же рассыпается. Осматриваюсь, вижу, как место боя окружают наши, замечаю Мей, распускаю жгуты и падаю на траву. Передернув плечами, иду к ним. «Братик, вот я принесла», всхлипывая, подходит ко мне Анка и протягивает сумку и посох. «Спасибо». «Так, где тут у меня?» «А чего плачешь?» «Испугалась». «Все нормально». «Ага, вот он, подожди». Подхожу к слабо шевелящемуся Гаари и надеваю амулет ему на шею. На это он замирает, выдыхает и, закатив глаза, падает на песок. Лоши бросаются ко мне Мей и Хаку. Начинают осматривать, спрашивают. К ним подключается Анка и, что удивительно, Самуи. Все они трясут меня и выговаривают за то, что рисковал. Я стою, обнимаю их и глупо улыбаюсь. Мизукаге сама, мы остальных задержали, подводя к нам пленных, говорит Анбу. Хорошо, рычит Мей и подходит к испуганной девушке. Смотрит на нее злым взглядом и резко бьет ее в челюсть, отчего девушка теряет сознание и падает. «Уведите их в тюрьму, всем блокируйте чакру», раздает указание Мей и поворачивается к нам. «Би, Анка, спасибо». «Да брось, Мизукаге», кривляется осьминог. «Мы же с Лоши друзья, я не мог остаться в стороне». «Тем не менее», кивает Мей. «Так, расходимся, Лоши. Я останусь, надо все это восстановить. Половина сада уничтожена. Завтра люди на работу выйдут, а тут такое. Идите, я быстро». «Да, столько трудов. И все похерено одним психом. Он мне еще в Канахе не понравился. А вот девушка, Хаем, она хотела остановить его. Надо с этим разобраться. Поспешных выводов делать не стоит. Но сначала сад. Некоторое время спустя. Тюрьма, Тимари. Вот это я понимаю. Сходили на миссию. Все, нам конец. Кто же знал, что Лоши так силен? Да и про джинчурики Кума разведка умолчала. А Гаара, он спит и беззаботно улыбается во сне. Мы же с Канкура, от таких улыбок, забились в угол камеры и ждем самого худшего. Потому что прекрасно знаем, что бывает, когда Гаара засыпает. Однако, сейчас ничего не происходит. Почему? Теперь уже не важно. Нам конец. Скорее всего, нас скоро казнят. А если не казнят, меня отдадут в бордель. Из Гаары вытащит Биджу, отчего он точно умрет. Канкура, мои братья. Нет, не хочу. Я главная на этой миссии, значит и виновата во всем я. На выход, все трое, открыв дверь, говорит Анбу. И этого разбудите. Быстрее, Мизукаге не в настроении. Не заставляйте ее ждать. Ну вот и все, Гаара. А? Вскакивает он и, глядя на нас непонимающе, хлопает глазами. «Тимари, Канкура, мы где?» «В тюрьме Кири», мрачно отвечает Канкура. «Пошли, нас Мизукаге хочет видеть». «Ага, хорошо», улыбается Гаара и, потягиваясь, мотает головой. «Вы не поверите, я так хорошо выспался. А вы чего, вас долго ждать?» Снова заглядывает к нам Анбу. «Мы готовы, идем». «Точно все, из здания тюрьмы нас ведут по улицам». Местные, судя по их взглядам, желают нас разорвать. И разорвали бы, если бы не крупный отряд Анбу. Еще неизвестно, что скажет нам Тируми, но лучше пусть сразу убьет. Потому как, даже подумать страшно. Таким образом, добираемся до резиденции, поднимаемся на самый верх и заходим в кабинет. Анбу тут же исчезают, зато все, кто присутствует, включая саму Мизукаге, смотрит очень нехорошо. Две девушки и джинчурики из Кума, Мей, Хаку, Мамачи Забуза, Анка Митараши, почему-то с протектором Кири. Сам же Лаши, сидит рядом с Мей, выглядит усталым и пьет водку из стакана. Итак, первый начинает Мей. Вы трое, под видом послов проникли в нашу деревню, обманули меня, уничтожили сады и напали на Лаши. Предполагаете, что вас ждет за это? Казнь, если бы, фыркает Мей. Гаара, из тебя мы извлечем биджу. Канкура, ты не интересен, тебя ждет виселица. Тимари, отправляешься в бордель, будешь отрабатывать нанесенный ущерб. Суну, за такое, ждет полное уничтожение. Мы с Лаши, сегодня же отправляемся. Обещаю вам, через неделю, ваш дом перестанет существовать. Нет, встав передо мной, выкрикивает Гаара. Это только моя вина, меня и наказывайте. Брата и сестру отпустите. А жители Суны, не виноваты. Это и моя вина тоже. Встает рядом с ним Канкура. Тимари ничего не знала. Она отправлена вести переговоры и все. Вы не можете так поступить с ней. Защищайте сестру, наигранно удивляется Мей. Конечно, вы как братья, должны защищать ее. Семья. А вы подумали о других? Ну, например, о том, что у Лаши тоже есть семья, жены, сестра, близкие люди? Нет, мы выполняли приказ, мрачно говорит Канкура. Вы же знаете, мы не могли отказаться. Тимари ничего не знала. Она должна была вести переговоры, а я убить Лаши. Отпустите ее. Нет, Канкура врет, сложив руки на груди, заявляет Гаара. Приказ был. Приказ договориться с вами и попытаться переманить Лаши. В случае отказа от сотрудничества убить его. Вот только убивать они никого не хотели. Это я потерял контроль над биджу. Отпустите их, со мной можете делать все, что посчитаете нужным. Хоть казните, хоть биджу извлекайте. Мои братья, они готовы погибнуть, защищая меня. А Гаара всегда хотела его таким увидеть. Жаль, что увидела слишком поздно, но увидела. Подойдите, строго глядя на нас, говорит Мей. Понимая, что конец близок, медленно подходим к столу и замираем. Мей обводит нас тяжелым взглядом и вдруг весело улыбается. Сидящий рядом с ней Лаши разливает водку по стаканам и двигает к нам. Хаку достает из шкафа корзинку фруктов. Кумовцы подходят ближе. Митараши, сверкая глазами, обнимает Лаши со спины. «Ну как, испугались?» – хихикая спрашивает Мей. «Вижу, что испугались. Ну а теперь давайте по порядку. Кто приказал, чем мы затронули Суну, как вы хотели переманить Лаши и самое главное, зачем вам убивать его? Вот черт, мы сами все рассказали. Что теперь делать? Ай, к дьяволу!» – приказал старейшина Джосики. Суну вы затронули низкими ценами на продукты, с которыми у нас проблемы. Переманить его хотели. По данным разведки, Лаши имеет слабость к женщинам. Вот меня и... В общем, мне надо было соблазнить Лаши, женить на себе и... Извините, да с чего все взяли, что у меня такая слабость? Возмущенно спрашивает Лаши, отчего все без исключения девушки поворачиваются к нему. Дальше, Тимари, за что вы хотели убить его? Кири укрепляет свои позиции. Торговля продуктами... Лаши, о том случае в Канахе, знают во всем мире. Не все это потерпит. Рейкаге, например, не хотел вредить Лаши. Краснея улыбается блондинка с непомерно большой грудью. Соблазнить и попытаться переменить, это да, но не убивать. Так ты тоже. Ну да, пожимает плечами она. Мы снова отошли от дела, кивает мне Лаши. Лучше скажите, что делать будем?